Пресс-конференция в Маниле. Состояние мое было ужасное. Я взял два своих последних тайм-аута и вместе с фрау Леверик уехал в Манилу, чтобы хоть немного отдохнуть и прийти в себя. Кроме того, я решил провести пресс-конференцию и рассказать обо всем, что происходит в Багио. А буду ли я еще играть? Черт его знает, посмотрим. Перед отъездом я оставил Кину письменное поручение представлять меня в жюри на время нашего отсутствия. Речь шла только об этом, но Кин, получив мою записку, сделал далеко идущие выводы. Англичанин провел совместно с Батуринским пресс-конференцию, заявив, что отныне он руководитель группы. Тут же была послана телеграмма в Австрию президенту второй европейской зоны ФИДЕ Доразелу. Убедительно прошу вас связаться со Швейцарской Федерацией на предмет удаления Петра Леверик с поста главы делегации Корчнова. Матч на первенство мира находится в опасности из-за ее сомнительных действий и вызывающих политических заявлений. Если она сохранит свою должность, матч может иметь скандальный исход. Голомбек. Пусть подпись «Голомбек» никого не вводит в заблуждение. Гарри Голомбек этой телеграммы в глаза не видел. Что мог ответить Доразел самозванному руководителю? Он сообщил, что не считает себя вправе лишать группу Корчнова, который так малочисленно, еще одного человека. А вы, читатель, не могли бы вы одним словом квалифицировать этот поступок Кина? Между прочим, одним из первых шагов Кина в качестве моего представителя в жюри была отправка букета цветов госпоже Кампоманис в качестве извинения за напряженные отношения, сложившиеся у читы Кампоманис с фрау Леверик и Корчным. Как мило! Господин Кампоманис бьется, как тигр, отстаивая советские интересы, а господин Кин дарит цветы его супруге. Как оказалось, этим букетом Кин положил начало укреплению дружбы и весьма плодотворному культурному сотрудничеству между странами. Пока я готовил в Маниле пресс-конференцию, мои помощники тоже не теряли времени даром. Они искали какой-нибудь компромисс и нашли. Накануне пресс-конференции они сообщили мне по телефону из Багио, что достигнута договоренность с советской стороной, и попросили ни в коем случае не устраивать встречу с журналистами. Наивные люди, они верили в уступчивость советских. Конечно же, я и не подумал отказаться от своего намерения. После этого заседание жюри, на котором решено было обсудить возможность компромисса, перенесли на более позднее время, когда пресс-конференция должна была уже закончиться. Конгрессменов, видите ли, интересовало, как далеко я зайду в своих требованиях. Кстати, незадолго до моего приезда в Манилу Кампоманис посетил известного на Филиппинах профессора психологии, священника-иезуита отца Булатао, с целью узнать его мнение о Зухаре. Отец Булатао, незнакомый ни с ситуацией, ни с фактами, все же указал, что психологическое воздействие из зала возможно и помешать ему трудно. Навестил профессора накануне пресс-конференции и я. Он высказал мне примерно то же самое и добавил, что единственный способ борьбы — это установить на сцене зеркальный экран, чтобы участники не видели зрительный зал. Неплохо придумано. Пришлось бы бедняге Зухарю на пару месяцев раньше отправиться на заслуженный отдых. Црнчевич. Несколько прекрасных дней в Маниле и дружба со священником вернули эмигранту драгоценную веру в себя. Виктор Львович уверенно час за часом выходил из тяжелой тени Зухаря, кем бы тот ни был и чем бы ни занимался. Угнетенность Корчнова таяла быстро, как мороженое на жарких улицах Манилы. Он начал есть с аппетитом, энергия и язвительность вернулись в его еще совсем недавно вялые и безвольные фразы. Заранее наслаждался впечатлением, которое произведет его пресс-конференция здесь, вдали от Багио и длинной влиятельной руки Кампоманеса. Эмигрант и игра. На пресс-конференции я рассказал о сложившейся ситуации, о полной безнаказанности советских в Багио, об их сговоре с Кампоманесом. Особо остановился на проблеме Зухаря. И отметил, что советская шахматная новинка была подготовлена еще к матчу с Фишером. Шахматист находится в гипнотической связи с психологом, который внушает ему, например, что он играет как Фишер и Алехин вместе взятые. Я заявил, что тандем Зухарь-Карпов непобедим. Этого кентавра с головой Зухаря и торсом Карпова надо раздвоить, иначе матч невозможен. Пресс-конференция вызвала большой интерес, была освещена во всех газетах. Оказалось, что Кампоманес контролировал в Багио все сообщения прессы, запрещая публиковать материалы о предосудительном поведении Карпова и советской делегации. Впервые на Филиппинах люди заговорили о скандальном характере шахматного матча. Филиппинская публика решительно встала на мою сторону. Прибывшие вечером следующего дня в Манилу Стин и Мурей уговорили меня продолжать матч. Они рассказали, что заключено письменное джентльменское соглашение. Вот его текст. Члены жюри матча на первенство мира по шахматам господин Батуринский, представитель чемпиона мира Анатолия Карпова, и господин Кин, представитель претендента Виктора Корчнова, договорились о ниже следующем. Господин Кин уведомил, что господин Корчной отказался от своего требования на пресс-конференции в Маниле 30 августа 1978 года об установлении зеркального экрана между участниками и зрителями. Господин Батуринский уведомил, что господин Карпов, идя навстречу просьбам претендента, согласился с тем, что доктор медицинских наук профессор Зухарь будет, начиная с 18-й партии до окончания матча, размещаться в аудитории в секторе, отведенном для официальных членов советской шахматной делегации. Соглашением от 15 июля 1978 года. Господин Кин уведомил, что господин Корчной учтет просьбу чемпиона мира и во время игры не будет пользоваться очками с зеркальными стеклами, которые создают помехи зрению господина Карпова. Представители участников выразили надежду, что все это будет способствовать нормальному дальнейшему ходу матча в интересах шахмат и в духе принципов ФИДЕ. Батуринский, Кин, Багио, Республика Филиппины, 31 августа 1978 года. Почему советские подписали это соглашение? Кому и чем мешали мои очки? Понятия не имею. Видимо, кому-то чем-то мешали. Советские отнюдь не альтруисты. А в подписании соглашения, безусловно, сыграли роль и ситуация в матче. Все-таки счет был уже подавляющий, и моя пресс-конференция. Кстати, в Маниле я узнал любопытную деталь. Моя книга, автобиография на английском языке, в количестве 100 экземпляров, была по моей просьбе послана фирмой «Батсфорд» в Манилу и прибыла туда 8 июля. С тех пор она находилась на таможне. Мне сообщили, что есть секретная инструкция, запрещающая распространение на Филиппинах антисоветской литературы, и поэтому книгу не пропускают. Не могу ручаться за достоверность этого сообщения. Я получил его от Кина, а тот, скорее всего, от Кампоманеса. Нужно было спасать положение. Через знакомых, при помощи взяток служащим таможни, мне удалось выкупить книгу. Но о продаже ее в центре конгрессов, где мы играли, не могло быть и речи. Кампоманес запретил. Не без труда нам удалось найти посредника, согласившегося распространять книгу.